Глава четвертая. Триды. Прошло уже достаточно времени. Лодка с пассажирами продвигалась по запечатанному тоннелю. Течение то ускорялось, то замедлялось. Стены тоннеля начали расширяться. И путники увидели перед собой еще один грот и озеро. Их фонари уже почти сели. Лодку занесло на середину озера, развернуло, послышался какой-то звук, и достаточно быстро она направилась к берегу. Путники озирались, но ничего не могли рассмотреть в темноте. «Что это такое?» — спросил Алан, указывая на крюк, прицепившийся к корме. От крюка в темноту уходила веревка. «Нас кто-то тянет к берегу!» — возмущенно произнес Вейш. Как только лодка достигла берега, непонятно откуда выскочили пятеро и с криками «Шпионы!» набросились на пассажиров, вытаскивая их на берег. «Шпионы!» — продолжали кричать они. «Так их! Вяжи их! Тащи!» Перепуганные и изможденные путники от неожиданности не могли ни кричать, ни сопротивляться. Четверо понесли путников, вскинув их себе на спины, а пятый шел впереди, освещая огромным факелом дорогу по узким коридорам-лабиринтам пещеры. Вскоре вся делегация вошла в огромный зал. В зале был высокий потолок, стены украшали резные камни в виде разных животных. По центру дальней стены виднелся огромный камин с уходившим вверх дымоходом. Возле самого потолка дымоход разветвлялся на множество мелких и выходил из зала. Огонь в камине был примерно в два человеческих роста и освещал все пространство. В помещении было тепло и даже душно. Неподалеку от камина сидел некто. Он был немного выше среднего человеческого роста, весь покрытый густыми бурыми волосами. Когда делегация вошла в зал, первый с факелом поклонился и сказал: «Мы поймали шпиона у озера, он наш предводитель». Остальные опустили Алана, Вейжа, Лилю и Мин на пол перед предводителем и отошли назад. «Что прикажете с ними делать?» — продолжал первый с факелом. Предводитель встал, подошел к шпионам и сказал: «Что привело вас в дымящую гору? Вы искатели сокровищ? Что вам нужно?» «Нет», — ответила Лиля. «Я экскурсовод, а это туристы, пришедшие на экскурсию. Случилось землетрясение, и выход из пещеры засыпало. Мы пошли искать другой и провалились в трещину. Увидели грот со светлячками. Потом нашли лодку и поплыли по подземной реке. А потом...» «Развяжите нас!» — сказал Вейш. «Мы просто искали выход. Мы не искали никакие сокровища». «Обыщите их», — приказал предводитель. «Если найдете веревки и топоры, значит, они врут». Путников обыскали. Ни веревок, ни топоров, ни других похожих предметов, разумеется, не нашли. «Мы ничего не нашли», — сказал один из четверых. «Что ж, значит, они не врут». «Скажите, где мы находимся?» «И кто вы?» — спросила Лиля. «Вы в дымящейся горе, в доме тридов». «Тридов? Я никогда не слышала», — продолжала Лиля. «А кто такие триды?» «Триды — это мы, жители горы», — начал свой рассказ предводитель. «Мы тут уже много веков живем, но в последнее время стало жить все сложнее и сложнее из-за вас, людей. Раньше здесь было много угля и нефти. Мы используем их для отопления подземных домов, как зимой, так и летом. А сейчас люди опустошили наши запасы. Нам нужно как-то выживать в этих суровых условиях». «Почему вы живете под землей?» — спросил Алан. «Мы не всегда под землей. Летними ночами мы выходим на поверхность, пополняем припасы еды, собираем грибы и ягоды, охотимся, ловим рыбу», — продолжал предводитель. «Кто из людей случайно видел нас ночью, думают, что либо встретили снежного человека, либо что сошли с ума». Тут волосатый громко засмеялся. «Наши глаза не приспособлены к солнечному свету, поэтому мы уже много лет обитаем здесь», — с грустью сказал он. «Да и люди вряд ли готовы к встрече с нами. Тех из нас, кого они смогли поймать, посадили в клетку и издевались. Некоторым удалось сбежать. Теперь мы очень осторожны. Да, меня зовут Акиль. Я глава тридов. Точнее всех, кто остался из них в живых. Я Лиля. Это Мин, Алан и Вейш», — представила всех Лиля. «Отведите наших гостей отдохнуть», — сказал Акиль. «К утру надо решить, что с ними делать». Путников отвели в небольшую комнату. Дверь заперли на замок. На полу лежали аккуратно уложенные вязанки сена, прикрытые холщовыми накидками. На полу стоял кувшин с водой. В комнате было сухо и тепло. Все четверо легли на вязанки. «Ну и денек!» «Я ног не чувствую», — сказала Лиля. Пока гости располагались, Акель вызвал своих соплеменников и сказал: «Как смогли случайные люди проникнуть в звездный грот и найти там лодку? Там же нет ходов снаружи. Немедленно отправляйтесь туда, и чтобы ни одной щели там не осталось. Да, и предложите что-нибудь поесть этим заблудившимся. Наверняка они голодны с дороги. А мне нужно обдумать все до утра», — продолжал он. К путникам, уже лежащим на полу, зашел невысокий волосатый трид и поставил перед ними котелок с похлебкой и четырьмя ложками. «Подкрепитесь, до утра еще далеко», — сказал он и затворил за собой дверь. Похлебка оказалась вполне съедобная и очень сытная. В ней были грибы, какие-то коренья, ребрышки, хорошо проваренные косточки с мясом и ароматные приправы. «Уму непостижимо просто», — сказала Лиля. «Как сон какой-то!» Отужинав, все опять легли на вязанки. Вейш и Мин сразу же сладко засопели.